Алло. Ты что, пидорос, базаришь нахуй, ебало говяжье? Ты где, сука? Ой-ой-ой-ой-ой! Эй! Уебок ебучий, ты где, сука, сейчас подъеду? Хуеплёт! Так, я тебя пошу нахуй! А ты не знаешь, где я? Тихо, так ты записывай адрес. Иди нахуй, пидорос, ты где, сука? Так записывай адрес. Так я как ты, пидорасом уебать будет? Ты где, нахуй? Так я диктую адрес, ты записывай. Нахуй! Ты пишешь? Вафли, значит, ебаный! За... Я тебя рот ебать твой буду, сука! Вафли ебучие! Тихо, подожди, подожди. Адрес нахуй! Пидорас! HD-резко? HD-резко точка мне. Адрес говори, пидорас, свой городской адрес, я тебя не тянул, завтра выебу, ты чё, гандон? Эй! Штопанный, сука, вафел ебучий! Ты чё, базаришь, ёпты? Тихо, тихо, тихо. Хуй тихо, мой, спокойно, ебаный, я тебе объясню. Ебу нахуй завтра, ёпты. Эй, пидорас, ты чё моему другу базаришь, ёпты? Ты чё за мать базарил, сука? Тихо. Эй, ты бессмертный, блядь. Тихо. Хуеплёт ебучий, спокойно. Я тебя завтра выебу нахуй. Андрей, хуендрей, блядь. Тихо, тихо, тихо. Я шопу твою ебать буду спокойно. Завтра, гандон. Намажь нахуй, Вазелина, так, а если блядь, я тебе... не спиной иди, пидорас. Подожди, ну я ж мне, тебе блядь? Сказал адрес. Адрес я тебе сказал. Адрес hdresco.me. Там можно кино смотреть. Иди в HD-качестве. В чем проблема, я не понимаю. Я тебя выебу нахуй, я тебя завтра выебу, гандон! Я твой рот ебать буду, чмо! Ты понял, не или надо. Нет, пидорас? Нет, не понял. Хуй, не блядь, понял. Хуй будешь сосать завтра, чмо ебаное! С Вазелином иди мне в темной, пидорас, бля! Вафел ебучий, тебе так. Пизда нахуй! Хуй ебаный! Не ори. Алло, вафлер, блядь, адрес свой говори нахуй! Адрес говоришь, так, сука, вафел ебаный, бля. Чё ты ржёшь, нахуй, гандон? Тихо-тихо-тихо-тихо. Я тебя выебу, нахуй. Записывай адрес. Иди нахуй, сука, я тебе разговариваю, пидорас. Так записывай. Адрес говорит, гандон, ебучий, ты тебя выебу, нахуй. Улица Пушкина. Алло, Андрей? Да. Алло. Да. Здорово. Да. Здорово. Ты сам сейчас где находишься? А что это за петушара только что орал? Так тебе завтра ебало, знаешь, твое где останется? Нефтяном. Где? Ты знаешь об этом? А? Где останется? Оттуда ты родился, тебя обратно туда запихают. Да ладно, а что это за петушара орал только что? А ты адрес свой скажи, узнаешь, что за петушара. Ты что, сука, так я же сказал тебе, hdresco.me, в чем проблема, я не понимаю. Чё ты сказал? Подожди, чё ты сказал? Какой адрес? А ну дай этого петуха, блядь, сюда бегом, нахуй, быстро. Ты петуха ты, сюда, ты быстро. Петуха к телефону скажи, быстро дал. Петуха к телефону, слышь, ты, быстро, петуха, блядь. Петуха, по видел? Слышь, ты чепушила ебаная. Я тебя, сука, завтра, да, выцеплю на тебя, пиздец. Да ты будешь, как, слышь, твоя ты, мамка, хуй сосать. Да, баёк ебаный, тебе пизда нахуй. Ты мой хуй сосать будешь завтра, гандон. Ты чё, базарок, вафел? Эй, хуй, блядь. Послушай. Послушай, подожди. Я тебя слушать не буду. Ты мне завтра мой хуй сосать будешь, я тебя боля буду нахуй. Да чё ты так распетушился, подожди. Иди нахуй, блядь, я тебе, я ты петухом завтра у меня ставишь, долбоёб нахуй. Я тебе, блядь, буду, меня Наргиз зовут, фамилия моя Мустафин. Я тебя в жопу ебать буду, да. Нахуй, долбоёб. Я тебя выебу, долбоёб ебучий. Долбоёб ты ебучий, нахуй, твоя ебля. Конечно, я завтра ебать буду, нахуй, ты понял я, пидорас, нахуй. Ты понял я, гандон. Так, петушку передай трубку. Ох тебе пизда, сука, Андрей, я тебе отвечаю, тебе пизда, нахуй. Ты хоть куда, блядь, хоть заявление пиши, хоть с юристом обращайся, нахуй, долбоёб ебаный. Хоть что ты делай, ёпты. Я тебе сказал мое слово. Так, а что ты мне сделаешь, подожди. Я сказал имя, фамилию. Ты пидорас! Ты записал мне, пидорас! А? Я имена всяких петухов... Ты записал мне, блядь! Гандон! А что ты такой визгливый, петушок? Иди нахуй, ёпты, ты завтра визжать будешь от моего хуя в твоей жопе, долбоёб. От твоей жопы, да, от твоей жопы много кто визжал уже. Моя жопа визжать будет от моего хуя, долбоёб ебучий, у тебя завтра гузно гореть будет. Алло. Что, вафел, блядь? Что не звонишь, ёпты? Что, не мужчина, что ли, блядь, пидорас? А я петухам не звоню. Ты долбоёб, тебе завтра пизда, ты в курсе, нет, блядь, ебанутый? Не надо, пожалуйста, слушай. Давай лучше договоримся с тобой, послушай. Давай с тобой договоримся. О чем мы с тобой договариваться, ёпты, долбоёб? Мы с тобой договоримся о том, что ты сейчас возьмешь и зайдешь на hdresco.me для того, чтобы посмотреть фильмы онлайн в HD-качестве. Понимаешь? Ты долбоёб, посмотришь нахуй, кинцо. Ты же пизда завтра, ёпты, ты долбоёб. Ты же не мужчина, нахуй, ёпты. Послушай, ты зайдешь туда, послушай. Ты по телефону не можешь нормально проговорить, ебанутый, блядь. Какой нахуй артиком, долбоёб? Я тебе объясняю. Ты вафел ебанутый, тебе пизда завтра, ты в курсе нет об этом, блядь, долбоеб, тебе даже мусор не спасет. Нет, послушай, давай об этом забудем. Давай забудем об этом. Пиши заявление, долбоеб, сейчас прям пиши заявление, нахуй. Не, давай без заявления, послушай. Тебе пизда завтра, сейчас прямо пиши заявление, ты долбоеб на туре. Тебе больной, сука, или накуренный спайсом, ебанутая шлюха. Давай без заявления, послушай. Давай по-нормальному. Ты заявление завтра писать будешь сам, долбоеб ебанутый. Ты же, сука, красноперый вафел, нахуй. Да мне похуй, пусть пишут. Послушай, ебало говяжий, сука. Иди нахуй. Подожди, стой. Ну а ты понимаешь? Завтра, секунду, ты понимаешь? Завтра не тяну. Чё? Ты понимаешь, что Путин хуйло? Ты долбоёб, ты сам хуйло, ёпта, не Путин хуйло. Ты хуйло натуральное, блядь. Ты, сука, немец, нет, ебучий, ёпта, хуйло. Гитлер вонючий, нахуй. Ты в натуре, блядь, ты, сука, чё, подожди, ты под спайсом, а у тебя пидорас? Сомнения какие-то есть? У тебя есть сомнения ты в том, что Путин хуйло? Пидорас. Ты завтра, ты пизда, долбоёб, ебанутый, нахуй. Молись, блядь, долбоёб. Молись. Да не, успокойся, ты послушай. Ты в Бога веришь, нет? Нет, послушай. Нет, ты, конечно, я ж не дурак, как ты. Нахуй, иди нахуй.